Долгие годы некрасовы лечили от этой болезни. Однако после смерти тело было вскрыто, и внутренние органы, включая печень, найдены были в хорошем состоянии. Доктор Белоголовый, присутствовавший при вскрытии, пишет. Для 55 лет он сохранился изрядно. Никаких болезней, кроме конституционного специфического расстройства, не было. У Некрасова была раковая опухоль прямой кишки. Причем эта опухоль была вырезана за 4 месяца до его смерти. Однако опухоль эта могла возникнуть только лишь незадолго до его конца. Меланхолия же сопровождала Некрасова всю жизнь. Даже 17-летним юношей, едва вступив в жизнь, Некрасов писал: «И в новый путь с хандрой, болезненно развитой, пошел без цели я тогда». Эта хандра, болезненно развитая, происходила не от болезни тела. Причины ее лежали в ином. Даже при поверхностном анализе можно было убедиться в наличии бессознательных представлений, подчас одерживающих верх. Предполагалось, что у Салтыкова-Щедрина опухоль в мозгу. Так как у него были, как пишет доктор Белоголовый, судорожные сокращения в мышцах тела до такой степени сильные, что писание стало для него не только затруднительным, но и почти невозможным. В 1881 году, пишет Белоголовый, эти подергивания стали чрезвычайно велики и приняли вид виттовой пляски. Кроме того, у него возникли боли в глазах, не связанные ни с каким очевидным поражением глазного аппарата. Эти симптомы и мучительные припадки свойственной ему хандры навели врача на мысль, что у Щедрина имеется опухоль или киста в мозгу. Однако по вскрытии, как сообщает тот же врач, ни опухоли, ни кисты, ни каких-либо изменений в тканях мозга не было обнаружено. Причины, несомненно, гнездились в функциональных расстройствах, в бессознательных представлениях, в сфере ошибочных чувств, ошибочных ответов на те раздражения, кои не соответствовали силе и целесообразности этих ответов. Вероятно, современная наука в первую очередь произвела бы анализ психики, прежде чем высказывать предположение об опухоли в мозгу. Такого рода анализ, быть может, сохранил бы жизнь величайшего романиста Бальзака. История его любви к Ганской есть история его болезни и гибели. В течение многих лет он переписывался с этой женщиной. Он ее любил с той силой, на какую способен человек столь большого сердца и столь большого ума. На расстоянии, они жили в разных странах, она не была ему, так сказать, опасна. Но когда она захотела уйти от мужа, чтобы приехать к нему, он написал ей: «Бедная, привязанная овечка, не покидай своего стойла». Однако она покинула свое стойло. Она приехала в Швейцарию, чтобы повидаться с Бальзаком. Однако это была несчастная встреча. Бальзак почти избегал Ганскую. Биографы были поставлены в тупик его поведением. Один из биографов пишет: «Он почувствовал боязнь узнать ту, которую любил». Другой биограф пишет: «Он испугался слишком большого счастья». Третий биограф делает вывод: у него была скверная комната, и он стеснялся приглашать ее к себе. Какой вздор! И какие пошлые мотивы найдены для объяснения бегства, обороны, страха. Но вот у Ганской умер муж. Все нравственные мотивировки отпали, никаких отступлений больше не могло быть. Бальзак должен был поехать в Польшу, чтобы жениться на Ганской. Биограф пишет, что это решение ехать необыкновенно взволновало его. Сев в коляску, Бальзак чуть было не остался там навсегда. С каждым городом, приближаясь к цели путешествия, Бальзак чувствовал себя все хуже и ужасней. У него началось удушье в такой степени, что дальнейший путь казался ненужным. Он приехал в Польшу почти разваленный.